Глава 19. Вот и все. На следующий день, впервые за все это время, солнце вместе с легким инеем пало на болото, пустоши, на старые ели парка, на замшелые стены дворца. Высокая трава была обсыпана белой холодной пудрой и алела под первыми лучами солнца. И стены были розовыми, даже помолодели, проснувшись от тяжелого сна, властвовавшего над ними 3 года. Молодо блестели радужные стекла под неяркими лучами, и отпотевала земля у стен, становилась влажной трава. Мы уезжали. Возок стоял перед дворцом, небогатые пожитки привязали сзади. Я вывел из дома Яновскую, закутанную в легкую шубку, сел рядом. Мы бросили последний взгляд на дворец, в котором изведали боль и страдания, и неожиданно для себя обрели любовь, за которую не жаль отдать и жизни. «Что ты думаешь делать со всем этим?» — спросил я. Яновская передернула плечами, словно от холода. «Старинные вещи отдам музеям, остальные пусть возьмут те мужики, которые поднялись на защиту своих хат и спасли меня. Дворец под больницу, школу или еще что-нибудь». И горько усмехнулась. «Майорат, столько крови, такой клубок подлостей, коварных преступлений, интриг. И ради чего? Горстка золота. Нет, Бог с ним, с майоратом». Я обнял ее за узкие плечи. «Я так и думал, так и следовало поступить. Не нужно нам всего этого. Если мы нашли друг друга, мы оставили во дворце новую экономку, вдову с ребенком, которых я однажды подобрал по дороге. Слуги остались на своих местах. И мы легко вздохнули, когда дворец исчез за поворотом аллеи, с кошмаром было покончено. Когда мы выехали из парка на вересковую пустошь, тянувшуюся вдоль Волотовой прорвы, и ворота закрылись за нами в последний раз, и уже показались вдали курганы, я увидел человека, стоявшего у дороги. Человек пошел большими шагами нам навстречу, взял за уздечку коня, и мы узнали Рыгора. Он стоял в кожухе, спутанные волосы падали на лоб, на добрые детские глаза. Я соскочил с воска. «Рыгор, дорогой, почему не пришел проститься?» «Хотел встретить вас одних. Тяжко мне после этой истории. Вы молодцы, что уезжаете. Здесь повсюду все будет напоминать вам прошлое». Полез в карман и, покраснев, достал глиняную куклу. «Это вам, Надея Романовна. Может, поставите где? Вспоминать будете?» Надея притянула его голову и поцеловала в лоб. Потом сняла серьги и положила их в широкую темную ладонь охотника. «Твоей будущей жене». Рыгор крякнул, покачал головой. «Бывайте вы, бывайте, езжайте скорее, а то один грех с вами, распустишь нюни, как баба. Дети вы, желаю вам наилучшего, самого доброго на земле». Я расцеловал Рыгора от всей души. «Рыгор, друг мой, едем с нами, пересидишь время, пока будут искать Дубатовка и других. А то еще какой-нибудь негодяй убьет тебя». Глаза Рыгора посуровили, желваки задвигались на челюстях. «Ого! Нехай попробует!» И руки его сжали длинное ружье, даже вены вздулись. «Оружие в руках, вот оно! Нехай возьмут! Не поеду! Мое царство — лес, и это царство должно быть счастливым! Я верю в это!» — просто сказал я. Когда мы отъехали, с опушки еще раз увидел на кургане его большой силуэт. Ригор стоял на фоне багрового неба с длинным, выше головы ружьем в руках, в кожухе наизнанку, ладно облегавшем его фигуру. Ветер развевал его длинные волосы. Царь лесных мест. Мы ехали лесами весь день и ночь. Следующее утро встретило нас солнцем, мокрой высокой травой, радостью. Только теперь я понял, какая разница была между Яновской округой и этой землей. Над чистыми хатами огромные аистиные гнезда и голубая тишина. Как же должна была смотреть на новый мир моя женщина из 18-го столетия, если даже я за короткое время забыл все это? Я взглянул на ту, которая должна была стать моей женой. Глаза ее были широко и счастливо распахнуты. Она прижималась ко мне и временами прерывисто вздыхала, как ребенок после слез. Мне очень хотелось, чтоб ей было еще лучше. И я наклонялся и целовал ее руку. Беспокоила меня в то время, да и позже, ее болезнь. Поэтому я снял на окраине города небольшой домик с садом. Врачи сказали, что все пройдет при спокойной жизни. И действительно, это прошло, когда она прожила со мной 2 месяца и сказала, что у нас будет ребенок. Мы окружили друг друга таким морем ласки и внимания, такой любовью, что я даже спустя 20 лет удивлялся этому как сну. Нам было хорошо всюду, даже в Сибири, куда я попал в 1902 году. Она была больше, чем просто женой, она была другом до смерти. Мы жили долго и счастливо, как в песне, пока солнце сияло над грешной землей. Но еще и теперь я иногда вижу во сне седые вересковые пустоши, чахлую траву над прорвами и дикую охоту короля Стаха, скачущую по трясине. Не звякают удила, прямо сидят в седлах немые всадники, ветер развевает их волосы, плащи, гривы коней, и одинокая звезда горит над их головами. В жутком молчании бешено скачет над землей дикая охота короля Стаха. Я просыпаюсь и думаю, что не прошло ее время, пока существует мрак, голод, неравноправие и темный ужас на земле. Она — символ всего этого. Утопая наполовину в тумане, мчит над мрачной землей дикая охота.